Формула победы – окончание. А теперь вернемся к вопросу о красоте задач. Уточним. Красивы не столько сами задачи, сколько сочетание задача, логика решения, ответ. Красоты тем больше, чем неприступнее задача, изящнее логика ее решения, идеальнее ответ. Вспомните задачу 4.5 о копченой рыбе. Уверен, что эта задача не вызвала у вас восторга. Скорее всего, она не по вашей специальности, да и вообще. Проблема сохранения копченой рыбы где-то в стороне от романтики. К тому же, вряд ли вы знаете, с какой стороны подступиться к этой задаче. Между тем, задача 4.5 просто-напросто двойник задачи 1.1. Или, если хотите, зеркальное ее отображение. В задаче 1.1 надо помешать горячему веществу, жидкий шлак, так сказать, общаться с веществом холодным, воздух. В задаче 4.5 требуется помешать холодному веществу, замороженная копченая рыба, общаться с теплым воздухом. В первом случае ввели прослойку застывшей пены. Почему бы не использовать этот прием вторично? Застывшую пену в первом случае сделали из имеющихся под рукой веществ, жидкого шлака и газа, пара. Почему бы не поступить так и во второй раз? Ответ. После замораживания рыбу обволакивают застывшей пеной, приготовленной из коптильной жидкости и инертного газа, например, азота. Авторское свидетельство 112-75-62. Мы познакомились с двумя исключительно важными понятиями. Первое. При решении задачи следует ориентироваться на идеальный ответ. Такой ответ не всегда достижим в полной мере, но необходимо добиваться максимального приближения к нему. Составленную по определенным правилам формулировку идеального ответа называют идеальным конечным результатом, сокращенно ИКР. Второе. Для приближения к ИКР необходимо максимально использовать имеющиеся ресурсы, вещественные и энергетические. Данные по условиям задачи вещества и поля, а также даровые вещества и поля, принято называть вещественно-полевыми ресурсами, ВПР. Максимальное использование ВПР для максимального продвижения к ИКР – такова в самом общем виде формула победы над задачей. Уточним некоторые понятия, относящиеся к противоречиям. Существуют противоречия административные, сокращенно АП. Нужно что-то сделать, а как сделать – неизвестно. Такие противоречия констатируют лишь сам факт возникновения изобретательской задачи, точнее, изобретательской ситуации. Они автоматически даются вместе с ситуацией, но ни в какой мере не способствуют продвижению к ответу. Технические противоречия, ТП, отражают конфликт между частями или свойствами системы. Или межранговый конфликт системы с надсистемой, системы с подсистемой. Изобретательской ситуации присуща группа технических противоречий, поэтому выбор одного противоречия из этой группы равносилен переходу от ситуации к задаче. Существуют типовые ТП, например, в самых различных отраслях техники часто встречаются технические противоречия типа вес-прочность, точность-производительность и так далее. Типовые технические противоречия преодолеваются типовыми же приемами. Путем анализа многих тысяч изобретений, преимущественно третьего-четвертого уровней, удалось составить списки приемов. Более того, были составлены таблицы применения этих приемов в зависимости от типа противоречий. Технические противоречия обладают определенной подсказывательной, то есть эвристической ценностью. Зная техническое противоречие, можно по таблице выйти на нужную группу приемов. Однако при решении сложных задач такой путь не всегда оказывается эффективным, поскольку многое остается неопределенным. Неизвестно, какой именно прием из группы надо использовать, к какой части конфликтующей пары относится этот прием, как именно его применить в конкретных обстоятельствах данной задачи. Положение осложняется еще и тем, что решение многих сложных задач связано с использованием определенных сочетаний нескольких приемов или сочетаний приемов и физэффектов. Поэтому задачи необходимо анализировать глубже, выявляя физическую суть технического противоречия. Современная ТРИЗ предусматривает анализ причин технических противоречий и перехода технического к физическому противоречию, сокращенно ФП. Техническое противоречие представляет собой конфликт двух частей системы. Для перехода к физическому противоречию необходимо выделить одну часть, а в этой части одну зону, к физическому состоянию которой предъявляются взаимопротиворечивые требования. Формулируется ФП так. Данная зона должна обладать свойством А, например, быть подвижной, чтобы выполнять такую-то функцию, и свойством не А, например, быть неподвижной, чтобы удовлетворять требованиям задачи. Физичность ФП, четкая локализация и предельная обостренность самого конфликта, быть А и не быть А, придает физическому противоречию высокую подсказывательную ценность. Если ФП сформулировано правильно, задачу, даже сложную, можно считать в значительной мере решенной. Дальнейшее продвижение не вызывает принципиальных трудностей, хотя и требует обширного и сконцентрированного информационного аппарата, например, указателя физических эффектов и явлений. Задача 4.7. Имеется установка для испытания длительного действия кислот на поверхность образцов сплавов. Установка представляет собой герметично закрываемую металлическую камеру. На дно камеры устанавливают образцы-кубики. Камеру заполняют агрессивной жидкостью, создают необходимые температуру и давление. Агрессивная жидкость действует не только на кубики, но и на стенки камеры, вызывая их коррозию и быстрое разрушение. Приходится изготавливать камеру из благородных металлов, что чрезвычайно дорого. Как быть? Перед нами изобретательская ситуация с четко видимым административным противоречием. Нужно как-то снизить стоимость системы, а как именно, неизвестно. В системе три части. Камера, то есть корпус камеры, стенки, жидкость и кубик. Достаточно рассмотреть один. Соответственно, имеются три их комбинации. Первое – камера-жидкость. Второе – камера-кубик. Третье – жидкость-кубик. Конфликтующими являются только первая и третья пары. Нетрудно заметить, для возникновения конфликта нужно взаимодействие частей пары. Между камерой и образцом конфликта нет, поскольку нет взаимодействия. Две конфликтующие пары – это разные изобретательские задачи со своими техническими противоречиями. Какую из них выбрать? По задаче 4.7 за 1973-1982 годы накопилась обширная статистика. Слушатели и незнакомые с ТРИЗ – 850 человек в 75% случаев выбирают в качестве конфликтующей пары камеру-жидкость, то есть ситуация переводится в задачу по борьбе с коррозией. Это крайне невыгодная стратегия. Локальная задача по улучшению способа испытания образцов заменяется несоизмеримо более общей и трудной задачей по защите металла от коррозии. В результате 80% заведомо неверных решений и почти 20% весьма сомнительных и ненадежных, например, различные защитные покрытия камеры. Слушатели, знающие основы ТРИЗ, 388 человек, в 83% случаев выбирают пару кубик-жидкость, что почти всегда приводит к правильному ответу. Следует отметить, что неверные ответы возникают при решении этой задачи по ТРИЗ только из-за грубого нарушения правил. Человек знает правила, но ему кажется, что в данном случае они ведут не туда. Из-за психологической инерции решение по ТРИЗ подменяется перебором вариантов. Задача 4.7 проста, ее можно решить перебором вариантов. Хотя реально ее впервые решили по ТРИЗ, а до этого применяли дорогостоящую облицовку, считая это неизбежным. Перебрав достаточно много вариантов, можно перейти от идеи защиты стенок к идее вообще обойтись без них. Это равносильно переходу к паре кубик-жидкость. Правила выбора пары, основанные на законах развития технических систем, делают то же самое, но без пустых проб. Общее правило, вытекающее из закона повышения степени идеальности, гласит: в пару должны входить изделие и та часть инструмента, с помощью которой непосредственно ведется обработка изделия. Смысл правила. Инструмент тем идеальнее, чем его меньше, при сохранении эффективности. Поэтому надо рассматривать только изделие и рабочую часть инструмента, как будто всего остального вообще нет. Тем самым мы от задачи переходим к ее модели. В данном случае модель выглядит так. Кубик, и вокруг него агрессивная жидкость. Реально этого не может быть, жидкость прольется. Модель задачи – это мысленная условная схема задачи, отражающая структуру конфликтного участка системы. Переход от задачи к модели задачи облегчает выявление физического противоречия. При этом следует использовать правило: менять предпочтительно не изделие, а входящую в модель часть рабочего органа системы. Изменение изделия может вызвать острые противоречия в нескольких этажах иерархии систем. Инструмент в задаче – жидкость. Эта жидкость должна окружать кубик, чтобы шли испытания, и не должна окружать кубик, чтобы не растекаться. Такая формулировка отсекает все варианты, кроме двух. Первый – жидкость заменена вязким веществом типа пластилина. И второй – жидкость удерживается самим кубиком, для чего он должен быть сделан полым. Предпочтительнее последний вариант. Он не связан с изменением свойств в жидкости. Нам иногда говорят: вы учите решать задачи по законам, следовательно, учите шаблонному мышлению. Все наоборот. Обычное мышление из-за психологической инерции идет шаблонными путями. Знание законов развития технических систем позволяет сознательно уходить от шаблонов, законы подталкивают к нетривиальным, диким мыслительным операциям, свойственным очень талантливым изобретателям. Задача 4.8. В книге Борисова «Кратер» и Бабакина есть эпизод, связанный с проектированием станции «Луна-16». Нужно было снабдить станцию компактной и сильной электролампой для освещения лунной поверхности под ногами станции. Лампе предстояло выдержать большие механические перегрузки. Естественно, отобранные образцы придирчиво испытывали. И вот оказалось, что лампы перегрузок не выдерживают. Слабым местом было соединение цоколя лампы со стеклянным баллоном. Сотрудники Бабакина сбились с ног, пытаясь найти более прочные лампы. Как вы думаете, что предложил в этой ситуации главный конструктор Георгий Николаевич Бабакин? Эту задачу вы должны решить без всяких затруднений. Идеальный баллон, когда баллона нет, а функция его выполняется. В чем функция баллона? Держать вакуум внутри лампы. Но зачем ввести вакуум на Луну, если там сколько угодно своего, притом отборнейшего вакуума? Бабакин предложил поставить на Луну-16 лампу без стеклянного баллона. Такая лампа непригодна на Земле, но ведь на Земле она и не нужна.